И здесь еще сделать акцент не на дела, которые делаются, но на суд Божий. Вы знаете, предложение можно прочитать по-разному. Сделать логическое ударение где-то на каком-то слове, и мысли потекут немножко в другом направлении. То я акцентирую внимание. Я могу сказать, а мы знаем, что есть суд Божий. Я прочитал, а мы знаем, что поистине есть суд Божий. То есть я делаю ударение на том, что всякое дело, оно в конце концов будет рассматриваться самим Богом. И есть явные грехи, за которые совершается суд через людей здесь на земле. И они получают возмездие. Но, говорит, в конце концов, еще будет и суд Божий. А уже здесь будет поистине этот суд. Потому что он один знает истину о нас. Чего не можем знать мы друг о друге. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. И третий стих говорит так. Неужели, думаешь, ты человек? И здесь Павел направляет нас не на размышление о суде человеческом. Люди судят. Это людям написано, не судите, да не судимы будете. Но он говорит так. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Осуждая, делаешь такие дела, когда люди осуждают человека за какие-то дела им сделанные, то они как бы этим говорят Богу, вот какие мы хорошие, мы на твоей стороне. И часто оправдывают себя тем, что они стоят на стороне Божией. Некоторые точки зрения – это правда. Человек, который осуждает грех, тем более христианин, он действительно находится на стороне Божией. Но когда он осуждает человека, то это уже не на Божьей стороне. Только Божье Слово и Бог могут судить. Поэтому здесь Павел и говорит – неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Почему люди так думают? Потому что они осуждают тех, которые беззаконие делают. Это для них аргумент, что меня-то Бог судить не будет, потому что я ему помогаю судить. Я на его стороне. А Священное Писание говорит, то, что ты судишь дела, то хорошо, но ты сам делаешь тоже. Вот в чем проблема. Ну, как над ним, так и над тобой. Я же и буду совершать суд. Если бы ты осуждал других и сам не делал так, был бы другой вопрос. Но коль ты осуждаешь других, вносишь им приговоры, то значит, ты мне говоришь, я как бы от имени Бога говорю, что тебе это очень приятно. Вот, пожалуйста, давай получай приятное и для себя такое приятное. Но когда дело касается лично себя, это уже неприятно. Вы понимаете, в чем сложность вопроса? Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно, когда живем, когда рассуждаем и делаем, мы не делали себя святыми перед Богом потому, что мы осуждаем грех и грешника. Есть разница. И для нас, людей, это очень сложно. Потому что мы людей ассоциируем с их грехом. И через их грех они и нам становятся противными. А в этой ситуации надо разделить. Грех противен, а человек нет. Это очень для нас тяжело. Но это надо. По той простой причине, очень простой, но центральной причине, потому что Бог хочет спасти всякого. Вы читали это местописание? Бог хочет, чтобы, что было? Чтобы все люди спаслись. А в этих все кто входит? Убийцы, пьяницы, прелюбодеи, наркоманы, злословящие, обижающие, наглые, напыщенные. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И вы знаете, что мы имеем такие случаи, мы имеем такие примеры, когда люди были подняты с самого дна, и стали совершенно другими людьми. Во время Ветхого Завета их давно бы побили камнями и истребили. Они не дожили бы до дня своего покаяния. А в наше время другое стоит. И победа Божия заключается в том, чтобы спасти грешника. И наша победа в этом заключается, чтобы спасти человека. Если мы его не сумели спасти, ну как мы? Я понимаю, что мы никого не спасем. Мы просто указываем на путь истины, ко Христу направляем. Но так как мы участвуем в этом деле, то мы часто говорим «мы». Хотя понимаем, что Бог через нас делает. И я думаю, будет очень много случаев, будет очень много вот таких пробелов в нашей жизни, когда из-за нас, потому что мы не говорили, потому что мы вовремя не подсказали, вовремя не остановили, люди погибнут. И такая истина отмечена в Священном Писании. Вы помните, Господь говорил через Иезекииля, если я скажу беззаконнику или грешнику, ты смертью умрешь, а ты ему не будешь говорить, то что будет? Грешник умрет за свое беззаконие, он умрет, а кровь его я взыщу с тебя. А если я скажу грешнику, ты смертью умрешь, и ты ему скажешь мою волю, что ты умрешь смертью, что ты не спасешься, то если он поверит тебе и обратится, я его спасу. Я отменю то, что сказал раньше, ты смертью умрешь. Но тебе это будет плюс в твоей работе. И если даже ты ему сказал, но он тебе не поверил, то он погибнет, а ты свою душу спас, потому что ты сделал то, что ты должен был сделать. Поэтому я думаю, что очень много погибших людей будет на совести церкви. Ну как церкви? Церковь – это такое понятие. В церковь сегодня входит много людей. Но вы знаете, что будет 5 мудрых и 5 неразумных, правда? И я нисколько не сомневаюсь, что многие из тех, которые мы провожали в вечность и пели, что мы там встретимся с тобой, мы с ними не встретимся. Будут и те, которых мы думали, что вообще мы не встретимся с ними, мы с ними встретимся. Потому что сегодня церковь – это тайна, со всех сторон тайна. С какой бы стороны ни посмотрел. Но я имею в виду сегодня церковь, вот эта земная, поместная, вот здесь, мы вообще церковь. Покаялись, приняли крещение по вере, стали членами церкви, мы сегодня церковь. Я об этой церкви и говорю. А уже кто войдет туда, дай Бог, чтобы мы все вошли. Вот как сидим здесь, и не только как здесь сидим, те, которые на работах, те наших 1200 с чем-то. Но вы знаете что? Но так не будет. Потому что есть люди, которые просто занимают место. Я даже не имею в виду их положение греховное. Я просто имею в виду, что они на это не обращают внимания. Они даже не борются с этим. Они не хотят признавать, что это грех. Поэтому однозначно можно 50 лет ходить, значит, продолжаешь грешить, и даже не считаешь нужным каяться, то, конечно, о каком спасении может идти речь. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы вот именно особое внимание обратили на эти тексты, которые мной прочитаны. Они вроде бы такие, ну, не слишком умные, просто Павел написал. Хотя ввиду нашего несовершенства нам очень часто трудно бывает понимать его то, что он написал. Но я думаю, то вот, что мы сегодня слышали, оно доступно нашему разуму. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Осуждая, делаешь такие дела и сам делаешь тоже. Вот основная причина, почему нельзя судить, сам делаешь тоже. Если бы ты не делал то же самое, немножко по-другому выглядело бы все. Но, говорит, судя других, ты сам делаешь то же. Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что не разумея, это очень важно, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Когда мы что-то делаем, и Бог не обращает, как бы не обращает внимания, не судится с нами, то у нас зреет такая мысль внутри, что вообще-то Бог, наверное, и не против того, что я делаю. Наверное, Он согласился с тем, что я делаю. Потому что если бы действительно Бог был противником того, что я делаю, Он давно судился бы со мною. И это людей успокаивает. К тому же, если даже человек делает грех, а Бог, желая спасти его, привести его к покаянию, он продолжает с ним дело иметь. Он вступает с ним в разговор. Ну как в разговор? Вы понимаете, он не так же, как мы. Но он с ним имеет дело, он работу с ним производит. Человек на цепочке думает, ага, если Бог мне что-то открывает, если Бог меня благословит, значит, ну не надо со мной переживать за то, что есть. Он не понимает, что это благость Божия и долготерпение Божие. Не результат того, что Бог переменил свое мнение. Он просто совершает работу, чтобы тебя привести к покаянию. А ты этого не понимаешь. Еще раз прочитаю это место. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия. Почему? Не разумея, что то, что ты получаешь, вот такое близкое отношение Бога с тобою, оно только потому продолжается, чтобы ты понял и пришел к покаянию и не погиб. Я думаю, это тоже очень важный смысл здесь заложен. Потому что многие люди, верующие люди, несмотря на то, что они в Писании видят, что так не должно быть, они продолжают жить так. И что их успокаивает? А я, говорит, помолюсь, и Бог мне отвечает. Я помолюсь, и Бог как бы не обращает внимания. И вот то доброе, что Бог делает для него, обращается ему во зло. Он не хочет понять, что если написано вот так, то все, Бог не меняет своего мнения. Несмотря на то, что Он близок к тебе. Несмотря на то, что Он рядом с тобой. Несмотря на то, что ты еще живешь. Но все заключается в этой работе, в том, в центре этой работы, дать тебе покаяние и жизнь. Можете вспомнить другое место Писания, которые мы в послании Петра читали. Долготерпение Божие, почитайте чем? Спасением. Не считайте, что Бог уже вернил мнение и сквозь пальцы смотрит на то, что делается. Он говорит, понимайте правильно. Долготерпение Божие продолжается по той причине, чтобы мы покаялись и спаслись. Чтобы покаялись и спаслись. Это совсем не означает, что Бог просто не обращает внимания на то, что мы делаем сегодня. Если бы так было, как мы понимаем, наверное, давно Бог с нами сосчитался, было бы нам плоховато. Мы просто не могли перенести его суда, может быть. Не могли бы снести его таких действий в отношении к нам и вообще отпали бы. Поэтому Бог готовит нас к тому времени, когда мы станем крепко на ноги и когда получим по заслугам, но устоим, не соблазнимся. Пятый стих. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу. Смотрите, что происходит. Я прочитаю до конца стих. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Ну и шестой стих, который воздаст каждому по делам его. Смотрите, что получается интересно. Мы делаем не то, что надо. Живем не так, как надо. А Бог остается очень близкий к нам. Не разрывает с нами контакта. Он нам отвечает, напоминает нам о том, что раз слово, что надо покаяться, измени свой образ мышления, Это дано для того, чтобы наше сердце растопилось любовью Божией и могло прийти к покаянию. Мы же в то же самое время, не используя шансы, которые Бог дает нам, наоборот, отягощаем себя еще больше и набираем еще больше греха. И наступит кульминация, последнее мгновение, которое Бог даст нам. Если мы в это время покаемся, то все, что Бог дал пережить нам, то, что Он увидел неправедно, оно все аннулируется и будет смыто кровью Христа. Если же нет, огромный ком грехов еще добавится, который мы приобрели во время долготерпения Божия, когда Он терпел нас, приводя к покаянию. Вы понимаете, как интересно получается все? Мы могли бы вообще разгрузиться совсем. Но мы, наоборот, еще больше приобрели за это время. Почему? По упорству твоему. Вы знаете, что мы очень упрямые, правда? И Господь однажды сказал Израилю, я знал, что, говорит, твой лоб медный, и в шее твоей жилы железные, их очень трудно согнуть. То нам стыдно признаться, то нам стыдно еще что-то сделать. Есть вот такие черты в нашем сердце характера, почему мы не можем делать поворот? И Библия говорит почему. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе, не Бог собирает, а ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Вот когда Бог осуждает в нашем сердце грех, который никто не видит, но мы знаем, чему нас влечет, он нас приводит в покаяние. И он как бы не судит за это, а вот за дела, которые были совершены, он обязательно будет судить. Который воздаст каждому по... Почему? По делам его. Вы помните послание Якова? Похоть же, зачавши, рождает грех. Помните, какой грех рождает смерть? А соделанный грех рождает смерть. Я хочу сказать утешение для тех, кого внутри сохранять какое-то желание и влечение нечистое, но вы не делаете. Через кровь Христа Бог сохраняет вас в жизни вечной. Но есть опасность. Сегодня еще вы сумели удержаться, а завтра будет падение. С одной стороны, вам не надо унывать в том, что увлечет куда-то, значит, мы должны смотреть на вещи открытыми глазами. Особенно сами на себя. Не надо прикрываться. Но прямо говорю, Господь, меня увлечет вот то и то. Делать не делаю, но я в этом вопросе не свободен или не свободно. Освободи меня. Когда человек считается свободным, когда у него нет внутреннего увлечения к греху, тогда можете смело назвать себя свободным человеком. И здесь уже есть внутреннее желание, давайте называть вещи своими именами, что мы от них не свободны. Через кровь Христа мы не стираем спасение, но у нас нет той свободы. Вместо того, чтобы совершать труд во имя Господа, что-то делать, мы эти силы прикладываем для того, чтобы не грешить. И даже тогда, когда мы не удержались и согрешили, вы помните, что написано? Иоанн говорил, братья, пишу вам, чтобы вы что? Не согрешали. А если бы кто согрешил, то что? И здесь тупика нет, по сути дела. Мы имеем ходатая. И здесь тупика нет. Но уже здесь осложняется дело. Мы хорошо понимаем, что мы не только не свободные, но еще и неустойчивые. Хотя и здесь у нас Бог дал нам надежду. И вы знаете, эта надежда пригодилась или нужна не только нам в наше время, она и Павлу нужна была. Помните, я вам неоднократно напоминал, Павел говорил, хотя я за собой ничего не замечаю, но этим я не оправдываю, судья мне Господь. Но однажды было время, вы помните, когда он стоял перед Синедрионом, пришли там люди, обвиняли его. Он говорил, Бог будет бить тебя, Ананию, он говорил, первосвященнику. Стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ему сразу говорят, ты что, первосвященника Божия поносишь? Говорит, братья, простите, я не знал, что он первосвященник. Написано в начальстве, что в твоем народе не злослов. Даже тогда, когда он бьет тебя по щекам. Он же ее приказал бить. И вы хорошо знаете, что на основании Писания Павел говорил тогда стопроцентную правду. Он не лгал. И за эту правду его били. И даже тогда, когда его били за правду, он не имел права поносить. Это был первосвященник. Я не думаю, что Павел просто это все сбросил. Он мне сказал, Господи, прости меня. Вот вступило в дело, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Вы скажете, но он же никого не убил. Это правда, но чтобы погибнуть, не надо кого-то убивать. Надо просто плохо думать о ком-то, и тогда достаточно. Плохо думать, не каяться и не желать поменять свое мнение. И это будет достаточно, чтобы погибнуть. Поэтому мы всегда, наверное, вы вообще так делаете. Каждый день, и вечером, и утром просим, Господи, прости меня. И за то, что я знаю, и за то, что я не знаю. Вполне возможно, что я что-то делаю и сам не замечаю. Прости. Поэтому, как бы мы ни рассуждали, с одной стороны, я, может быть, сегодня немножко кого-то огорчил, может, кого-то так сжал вот этими словами, в его жизни почувствовали тяжесть. Но тем не менее, я хочу напомнить сегодня всем вам, и мы за это благодарим Бога, что мы спасаемся праведностью Христовой. Господи, прости меня, верни мне Твою праведность. Потому что наша праведность, какая бы она большая ни была, ее недостаточно для того, чтобы иметь спасение. Для этого нужна праведность Христа. А вот чтобы нам любить друг друга, чтобы действовали духовные дары, здесь нужна наша праведность, которая приближается к праведности Христовой на основании Писания. Я очень хочу, чтобы вы поставили разницу в этом. И никогда не путали. Я говорю, а что там такого? Молиться за больных, изгонять демонов. Христос дал нам свою праведность. А по сути дела, то мы не ходим в этой праведности. Ну, может, вы и ходите, у меня не получается. Я хорошо понимаю, что это не так просто, это не так легко. Поэтому спасаемся мы праведностью Христовой. И Дух Святой действует в полную меру, конечно, когда эта праведность Христова присутствует в жизни. И он обычно бывает огорчен нашими поступками, которые не соответствуют Слову Божию, когда нет той праведности, что надо. И вот как раз для действия Духа Святого должна быть определенная святость, определенный уровень, определенное хождение в Боге. Поэтому, пожалуйста, никогда не путайте эти две вещи. Никогда не путайте эти две вещи. Они немножко разные стороны нашей жизни затрагивают. Хотя, еще раз повторяю, для спасения нашей души никогда не было достаточно нашей святости. Нужна святость Христа, нужна праведность Его. А чтобы нам жить по слову, любить друг друга, как в Писании написано, чтобы Дух Святой действовал, все-таки прилагая к чему все ваше старание, вы помните эту лесенку? Покажите в вашей вере. Добродетель, добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, а в братолюбии – любовь. А это то, что относится к нам. Вы покажите. Не Христос покажет, Он уже показал его. Это и братолюбие, и все эти пункты. А теперь вы это сделаете. Если хотите, чтобы действовал Дух Святой, это тоже и Дух благочестия, вы помните. Дух благочестия, Дух ведения, Дух истины, Дух премудрости. Поэтому если нет благочестия, наши действия Духа Святого ограничены. Он огорчен тогда нами и не может действовать так, как он действовал во Христе и в апостолах. Наверное, поэтому, чем дальше мы отходим от времени первохристианской церкви, грех все-таки как лавина накапливается, мораль человеческая падает ниже и ниже и становится все труднее и труднее быть на уровне. И это одна из причин, почему в последующие времена уже таких сильных, могущественных действий за редкими вспышками определенных людей их не было. Хотя во всякое время Бог сохранял своих истинных людей, и проявления Духа Святого были, первоапостольские. Но это не было таким массовым явлением, как было в первое время. Причина одна – по причине умножения греха. По причине умножения беззакония во многих что будет? Охладеет любовь. Хотя это не оправдание. Это не может быть аргументом, чтобы измениться перед Богом. Потому что Бог не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И несмотря на то, что на земле грех прогрессирует, святость Божия нисколько не изменилась. Он тот же самый, который воздаст каждому по делам его. Я обращаюсь к 7 стиху. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покараются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Речь идет именно о тех формах проявления Божьего гнева, а уже как гнев проявляться? По-разному. По-разному Божий гнев может проявиться. Но я прошу внимания вот на что. Который воздаст каждому по делам его. Жизнь вечную кому? Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Постоянство в добром деле. Сейчас проверьте свое постоянство в вашем добром деле, какое оно. Как раз имеется в виду постоянство. Это говорит о том, что сердце такое. Вы знаете, что у каждого из вас в жизни были такие вспышки, стремления и желания делать что-то доброе. И вы пару раз сделали, а после отступили назад. Вы знаете, о чем это говорит? Что когда Бог прикоснулся к вашему сердцу, это прикосновение, оно дало вам такую возможность и желание. Но этим не было наполнено сердце. Оно не было таким, чтобы быть постоянно в этом добром деле. И вы его не стали делать. А Богу нужно постоянство. О чем говорит постоянство? Оно говорит о том, что вы имеете такое сердце. А вспышки доброты бывают у всех, даже у злоумышленников.